1.8. Там же добыт медведь. 2.8. Там же добыты морской заяц и одна нерпа. 3.8. Там же добыт морской заяц. 5.8. База экспедиции. Добыты 2 нерпы. 8.8. Остров Голомяный. Добыто 3 медведя. 9.8. Там же добыто 2 морских зайца. 10.8. Северо-западная оконечность Домашнего. Добыт медведь. 12.8. Остров Голомяный. Добыт медведь. На гнездовке белых полярных чаек много полуоперившихся птенцов на взлете, но есть и совсем маленькие, не выходящие еще из гнезд. Первые при виде человека разбегаются в разные стороны, а взрослые птицы, стараясь согнать их в одну стаю, одинаково заботятся обо всей молоди. 13.8. Остров Голомяный. Добыт 1 медведь. 14.8. Там же добыт морской заяц. 14.8. База экспедиции. Добыт медведь. 15.8. Остров Голомяный. Добыты 1 медведь, 1 морской заяц и 1 нерпа. На льду показывались 3 медведя. Близко от берега прошло небольшое стадо, 50-60 особей, белух, и стадо гренландских тюленей-лысунов, 60-70. Наблюдался необычайно большой подход морских зайцев, много нерп. По всем признакам зверь шел за рыбой. Часто видим чаек, дерущихся из-за какой-то мелкой рыбешки, по-видимому, сайки. Появились молодые моевки и бургомистры. 15.8. База экспедиции. Добыта 1 нерпа. 16.8. Остров Голомяный. С утра идет снег. После полудня сильный северный ветер. Лед быстро гонит к югу. На воде много морских зайцев. Нерпы показываются редко. Много моевок. Добыт медведь. Вечером прошло небольшое стадо лысунов. 30-40 штук. 17.8. Там же. Сильный северо-восточный ветер. Пурга. Земля покрыта снегом. Вид зимний. Льды унесло из поля зрения. В море волнение. Замечено несколько летающих птенцов белой полярной чайки. Морского зверя не видно совершенно. 20.8. Там же. Льды все еще за пределами хорошей видимости. Очевидно, с ними отошел и зверь. Морских зайцев не видно уже 3 дня. Очень мало нерпы. Вечером на воде замечен морж. Добыта 1 нерпа. На льду пролива Красной Армии замечен 1 линялый песец. Видели 1 крачку. 21.8. Там же. В полукилометре от берега на одинокой льдине убит морж. По всем признакам принадлежит к атлантическому виду. Зверь около тонны весом. Голова по сравнению с тушей мала. Клыки короткие, тонкие, сильно разведенные в стороны. На коже почти сплошная рыже-бурая шерсть. Желудок зверя оказался наполненным кусками еще не переваренного нерпичьего сала, среди которого рваные куски нерпичьей шкуры. 22.08. Там же. Зверя очень мало. За весь день замечены один морской заяц и несколько нерп. Много поморников и моевок. Снова замечена крачка. 23.08. Там же. Подошел зверь. Замечено два морских зайца. Много нерп. Они по-прежнему быстро тонут. Сегодня из 11 убитых удалось достать только две. 24.08. Там же. Замечен глупыш. Добыты две нерпы. Утоплено 4 зайца. На гнездовке белых полярных чаек большинство гнезд опустело. 26.08. Северо-западная оконечность среднего острова. Около мыса большая полынья, затянутая салом. Очень много нерп. На кромке льда у полыньи замечено 5 морских зайцев. На мысу найдены норы леммингов. 26.08. База экспедиции. Ежедневно подходит в большом количестве сайка. Вместе с приливом рыба заходит в лагуну позади дома. Первый массовый заход отмечен 20 августа. Самки рыбы с икрой, самцы с молоками. 27.08. Там же. В 4-5 километрах от базы на льду замечен медведь. Много поморников и белых чаек. Небольшими стайками появляются кулички-песочники. 29.08. Там же. Добыто 3 медведя. Крупный самец и самка с пестуном. Убиты на льду в 5-6 километрах к востоку от базы. Там же найдена нерпа, задавленная медведем. 3.09. Там же. Добыты медведь и одна нерпа. Медведь убит на припае к востоку от базы. 4.09. Там же. Кроме нерп, зверя не видно. Из птиц летают только полярные чайки, поморники и кулички-песочники. 6.09. Средний остров. Найден мертвый маленький медвежонок, погибший, очевидно, весной. На льду добыта одна нерпа. 7.09. Остров Голомяный. Добыта одна нерпа. Зверя мало. Морских зайцев совершенно не видно. Гнезда белых полярных чаек опустели все. 8.09. Там же. Добыто две нерпы. Зайцев нет. 8.09. База экспедиции –